Глава 37. Практика по некромантии на следующий день прошла весело. Она стояла у нас четвертой парой. Мы успели побывать на амулетах, магических животных, зельеваренье, и уставшие, почти что выжатые когтетряпки, появились перед светлыми очами Оркаса Лортенгошеса. Он выглядел отвратительно довольным жизнью. Смотрел на нас и улыбался. Правда, его улыбка значительно померкла, когда он наткнулся взглядом на меня. «Да-да, Тар-преподаватель, я тоже не в восторге от нашей встречи. Но учиться буду, чтобы не думал там себе один излишне нахальный дракон». «Рассаживайтесь по своим местам, адепты», — велел Оркас. «Сегодня мы с вами создаем лича». «Лич». В современном фэнтези маг-некромант, ставший нежитью, по одним версиям после смерти, по другим — вместо смерти. «Не нужно бледнеть, адепт Канари. Он вас не съест, даже если у вас получится его оживить. В чем лично я глубоко сомневаюсь. Нет, адепт Арс, отказаться от этой пары нельзя. Вы ведь не хотите пересдавать ее при Тар-ректоре? Адепты, не нужно так сильно дрожать. Я вообще не уверен, что с вашими силами и знаниями у вас выйдет что-то путное. Поэтому морально готовьтесь к пересдаче. Всей группой. А пока что... У вас на столах находятся листочки с инструкциями по созданию личей. Возьмите их, прочитайте». «Да, сейчас, адепт Ростен. Можно вслух, адепт Кагарте. Еще вопросы? Нет? Отлично. Тогда читаем, адепты, читаем». «Ладно, читаем так читаем. Что там в инструкции? Создайте объект силой мысли, предварительно обрисуйте этот объект своим внутренним взором. Вдохните жизнь в объект, поставьте защиту, меры предосторожности. В общем, ничего интересного». «Прошу, адепт Канария, покажите группе, как вы умеете создавать личей». Явно издеваясь, протянул Оркас. Нария побледнела, встала со своего места и походкой зомби направилась к доске. «Быстрее, адептка, быстрее. У нас не так много времени, чтобы вас ждать. Каковы меры предосторожности? Что значит «не помните»? Вспоминайте, адептка, иначе я приглашу Тара ректора. Пусть полюбуется на ваш уровень. Порадуется вашими знаниями». «Не нужно хихикать, адепты. Остальных это тоже касается». Угроза сработала. Нария начала чертить защитный круг. Что-то зашептала. Потом встала внутрь круга, взмахнула руками. И ничего. Снова взмах. Снова ничего. «Плохо, адептка». С сокрушительным видом покачал головой Оркас. «Просто отвратительно. Так вы лича точно не создадите. Садитесь, Неут. Адепт Арес, ваша очередь». Арес, угрюмый, со сведенными к переносице бровями, вышел к доске, чуть поколебавшись. Повторил за Нари ее жесты и действия, подозреваю, потому что сам вообще ничего не знал. И, конечно же, у него был точно такой же результат. То есть пшик. Лич не только не ожил, он даже не появлялся в качестве трупа. «Я даже не сомневался в ваших способностях, адепт Арес», — выдал довольный Оркас. «Садитесь, тоже Неут. В следующий раз учите теорию, а не копируйте за однокурсницей». Арес, красный от стыда, направился за парту. «Адептка Лораурель, прошу к доске. Может, вы покажете нам что-нибудь интересное?» Лара ничего не показала. Да, воздух рядом с ней на какие-то 2-3 секунды завибрировал. Но и только. Никакое тело в нашу реальность не выпало. И уж тем более не ожило. «Адепт Гортин?» Оркас повернулся в сторону моего однокурсника. «Вы?» В предках у Гортина числились некроманты. И хотя сам предмет он терпеть не мог, Оркас был уверен, что рано или поздно сила предков прорвется сквозь нежелание Гортина развить в себе это направление. Сейчас же Гортин что-то пробормотал, и в воздухе рядом с ним на несколько мгновений появилось очертание трупа, из которого надо было сделать лича. Гортин посерел от страха. Очертание исчезло. Оркас недовольно покачал головой и поставил Гортину заслуженный неуд. У остальных адептов тоже ничего не получилось. Меня Оркас оставил, так сказать, на закуску. Будь я на его месте, то благополучно забыла бы о себе любимой. Но Оркас был упертым. Он решил, что уж теперь, когда я пообщалась с богами, мне можно и лича вызвать, и оживить того несчастного, который откликнется на мой вызов. А потому я пошла после всех адептов. Встала у доски, тщательно начертила защитный круг, мысленно навесила на себя кучку всевозможных амулетов, даже не надеясь, что это поможет. Потом вспомнила, что было написано в инструкции, и позвала. Про себя, конечно же. «Ты, чей дух жив, хоть тело мертво, выйди к нам, проявись, подчинись моей воле». Бормотала я про себя, надеясь, что ничего не перепутала. Он и проявился. Высокий, здоровенный тип. То ли тролль, то ли орк, то ли еще кто. Он вырос, как из-под земли в лохмотьях. Протянул ко мне руки кости и завыл. Но он завыл, и я завизжала. Громко так завизжала. С чувством, с толком, без расстановки. Вой и виск оглушили всех вокруг, включая Оркаса. Он стоял, выпучив глаза, как рыба. Смотрел на нас с лечом и молча перебирал пальцами в воздухе. «Цыц!» И мы с лечом замолчали. А из воздуха ожидаемо соткался Лортас. Посмотрел на меня, на леча, на Оркаса. Расплылся в пакостливой ухмылке. «Хороший экземпляр у тебя получился, внучка», — сообщил он мне. «Вот что значит кровь и сила бога войны». «Не обессудь, но я его заберу. Переподчиню, буду пользоваться». Он щелкнул пальцами. Лич исчез. Лорд следом. В аудитории воцарилась кладбищенская тишина.